Миллион секунд. Здесь я предлагаю доступный для каждого способ развить в себе, возможно, отчетливое представление о величине миллиона. Для этого нужно дать себе труд поупражняться в мысленном миллионном счете мелких, но хорошо знакомых нам единиц — шагов, минут, спичек, стаканов и тому подобное. Результаты получаются нередко неожиданные и поразительные. Приведем несколько примеров. Сколько времени отняла бы у вас работа пересчитать миллион каких-либо предметов по одному в каждую секунду? Решение. Оказывается, что, считая безостановочно, по 10 часов в сутки, вы закончили бы подсчет в месяц времени. Приблизительно удостовериться в этом нетрудно устным вычислением. В часе — 3600 секунд, в 10 часах — 36 тысяч. В трое суток вы, следовательно, пересчитаете всего около 100 тысяч предметов. А так как миллион в 10 раз больше, то чтобы досчитать до него, понадобится 30 дней. Примечание автора. Отметим для сведения, что в году, астрономическом, 31 558 150 секунд. Миллион секунд в точности равен 11 суткам, 13 часам, 46 минутам, 40 секундам. Конец примечания. Отсюда следует, между прочим, что предложенная ранее работа «Поставить в тетради миллион точек» потребовала бы много недель самого усердного и неустанного труда. До какой степени люди склонны недооценивать величину миллиона, показывает поучительное заблуждение самого Уоллеса. Предостерегая других от преуменьшения миллиона, он заканчивает приведенный выше, смотреть страницу 170, отрывок таким советом. В маленьких размерах. Каждый может устроить это сам для себя. Стоит только достать сотню листов толстой бумаги, разлиновать их на квадратики и поставить крупные черные точки. Подобное изображение было бы очень поучительно, хотя не в такой, конечно, степени, как осуществленное в большом масштабе. Почтенный автор, по-видимому, полагал, что работа эта вполне под силу одному человеку.